Фэл, Нью-Йорк. Октябрь 1982-го. Вив. Пока Марни ехала по городу, дождь так и не прекратился. И в этом было что-то символичное. Покружив по улочкам в центре, они выбрались на окраину Фэлла, где линия двухуровневых домов постепенно сменилась пашнями, затем полем, поросшим кустарником и утыканным складскими помещениями и обветшалыми автомастерскими, которые, казалось, стоят закрытыми уже целую вечность. Возле эстакады Марни свернула на гравийную обочину и заглушила мотор. Сквозь лобовое стекло впереди за пеленой дождя виднелся черный тоннель. «Вот здесь нашли Кэти Колдуэлл», — сказала Марни. Вив подняла капюшон и выбралась из салона, хлюпая кроссовками по мокрой земле. Сверху то и дело проносились машины. По двухполосной дороге, которая через много миль переходила в магистраль. Вокруг ни звука, лишь перестук дождя. Ни людей, ни других машин, ни зданий, насколько хватало глаз. Вив окинула взглядом эстакаду и темный бетонный тоннель под ней. Ничего необычного. По всей стране таких штук были тысячи. Уродливый кусок бетона, украшенный парой-тройкой незаконченных граффити. Даже местные подростки предпочитали лишний раз здесь не появляться. И никакая скука не могла загнать их сюда. Под пасмурным небом зев тоннеля выглядел почти черным, как будто только и ждал, чтобы кого-нибудь заглотить. Дорога, укутанная дымкой, лоснилась от дождевой воды. Вив вступила в тоннель, и в ту же секунду по ее капюшону перестал барабанить дождь. Она откинула его и огляделась. По обеим сторонам дороги возвышались бетонные опоры. Земля под ногами была усыпана мусором, битым стеклом от пивных бутылок и окурками. Взгляд девушки привлек валявшийся на земле сморщенный комок, в котором она с ужасом узнала презерватив. Использованный. Моргнув, она отвернулась и почувствовала в воздухе застарелый запах мочи. Значит, вот где убийца Кэти выбросил ее тело. Столько мест. Но он выбрал именно это. Именно это место. Вив с отвращением сглотнула, чувствуя, как внутри закипает гнев. От одной только мысли, что кого-то можно оставить здесь голым и мертвым. Она попыталась рассуждать логически. Почему он выбрал именно это место? Во-первых, тут нет лишних глаз. Это казалось вполне очевидным. С тех пор, как Марни припарковала машину, мимо так никто и не проехал. Единственными потенциальными свидетелями были водители, но им пришлось бы высунуться из окон, чтобы хоть что-то разглядеть. За какое время можно избавиться от тела? За минуту? Может, за две? Вив и то уже простояла тут дольше. Во-вторых, под эстакадой было много темных закутков. Мертвую девушку могли бы запросто принять за спящего алкоголика или наркомана. По сравнению с канавой или чистым полем, здесь появлялся шанс, что тело обнаружат не сразу. Но в итоге обнаружат. Это тоже не вызывало сомнений. В-третьих, о подобных местах знают только те, кто уже бывал здесь раньше. Пьяницы, подростки и те, кому негде уединиться. Сюда не забредешь случайно во время утренней прогулки. Он выбросил тело здесь, потому что однажды уже проезжал этой дорогой. А может, и не однажды. Неважно, в какую сторону он ехал, главное, он точно здесь бывал. Кэти похитили, когда она садилась в машину по пути домой с работы. В тот самый момент, когда ее муж был в отъезде. И именно здесь бросили ее тело. Вив вернулась к машине и забралась внутрь. Марни ждала за рулем. Только тут до Вив дошло, что все это время женщина за ней наблюдала. «Ну и?» — спросила она. Вив пробежала рукой по волосам. Ее аккуратно уложенные кудри намокли от дождя, а красивый макияж уже давным-давно размазался. «Он ее выбрал», — начала она. «Следил за ней». Знал, где она работает, и что муж уехал по делам. Убив ее, он сознательно спрятал тело именно здесь. Он спланировал все заранее. И он местный. Чёрт, ну и ну. И все это ты поняла, постояв там 5 минут? Казалось, Марни обдумывает услышанное. Он из Фэлла, потому что знал об этом месте, сказала она, собирая по кусочкам общую картину. Чужак бы точно не знал. Виф указала на эстакаду. А что в той стороне? Эта дорога ведет на юг, в сторону Нью-Йорка. Нью-Йорк. Виф вспомнила, как однажды хотела туда попасть. Как хотела оказаться на этой самой дороге. Как планировала не задерживаться в Фелли и улизнуть именно этим путем. Было еще не поздно. Она по-прежнему могла уехать. Эту дорогу выбрал бы тот, кто был в Фелли только проездом. Кто-то вроде торгового агента. Вив повернулась к Марне и сказала. «Поехали дальше». Марни отвезла ее к обрамленной деревьями улице в районе, который по местным меркам считался пригородом и состоял из построенных лет 20 назад бунгало. Вив родилась примерно в таком же месте, а потом ее отец сумел найти работу получше, и они переехали в совсем новый дом в Гришеме, окруженный свежими газонами и недавно посаженными деревьями. Эта улица была ухоженной и тихой, и летом, должно быть, смотрелась вполне симпатично. Но сейчас тонула в сумраке утреннего дождя. Свернув на тротуар, Марни заглушила двигатель. «Что это за место?» — спросила Вив. «Ты спрашивала по поводу Бетти Грэхэм?» Однажды она впустила в дом торгового агента. «Вот этот самый дом», — Марни указала пальцем. Вив посмотрела наружу сквозь залитое дождем лобовое стекло. Дом оказался небольшим и опрятным, с аккуратной дорожкой и ухоженными кустами в палисаднике. Тут парадная дверь распахнулась, и на пороге показался мужчина. Лет примерно под 60. Он был одет в клетчатый плащ и коричневую шляпу в тон. Посмотрев на часы, было начало 9-го, он сел в машину и уехал прочь. Где-то рядом залаяла собака. «Естественно, дом они продали», — сказала Марни. «Казалось бы, не самая легкая задача, но особых проблем не возникло. Может, потому что Бетти убили не в доме?» «Нет?» Марни покачала головой. «В гостиной обнаружили разбитую лампу. Никаких следов борьбы внутри не было. Ни крови, ничего такого. Каким-то образом ему удалось вывести ее из дома». С этими словами она указала на дом через дорогу. «А вот там живет соседка, которая видела торгового агента и как он заходил в дом. Но никто не видел, чтобы кто-то из них потом вышел». «Как это вообще возможно?» Марни пожала плечами, хотя ее поза выдавала напряжение. «Пойди спроси его теперь. Известно только, что Бетти пропала, а потом нашлась в куче строительного мусора, которой в то время была вечерняя заря». «Женщина в платье с цветами. Она жила в этом доме. Но ее призрак обитал не здесь, он обитал в мотеле». «Откуда ты так много знаешь обо всем этом?» — спросила Вив. «Я иногда работаю на полицейское управление Фелла. Снимаю для них места происшествий. Обычно это ограбление. Разбитые окна, сломанные замки, обчищенные комнаты, следы обуви в саду. У них так мало людей, что нет даже собственного фотографа. И если одновременно происходят два преступления, техники хватает только на одно. Тогда-то они меня и нанимают. Внештатно, конечно». Марни снова завела двигатель. «Трупы мне снимать не доводилось, но с полицией я поработала достаточно. Слушаю, о чем они говорят между собой. Они ведь сплетничают, как и все остальные. И если никто не обращает на тебя внимания, можно подслушать разговоры». «Они не думают, что это сделал один и тот же человек», — сказала Вив, и это был не вопрос. «Да уж куда там. Управление у них маленькое и работает совсем не так, как в кино. Нет никакого следственного отдела, чтобы все это внимательно изучать. Бетти и Кэти вращались в разных кругах. У них не было общих знакомых мужчин. А за убийство Виктории осудили ее бойфренда, так что ее вообще нет в этом списке». Марни тронулась с места и не спеша поехала вперед. На лобовом стекле заработали дворники. «А что, если они правы?» — спросила Вив. «Что, если всех этих девушек убили разные мужчины и по разным мотивам?» «Тогда в Фелли нет убийцы», — ответила Марни. «Есть несколько убийц. На кого из них будем делать ставки, милая?» На беговой дорожке, где убили Викторию Ли, в пасмурный день оказалось очень темно. с веток под тяжестью воды срывались последние мертвые листья. На земле толстым слоем лежали уже опавшие. Попасть туда можно было с боковой улочки. На входе стояло лишь невысокое ограждение, через которое, очевидно, все просто перешагивали. Никаких знаков Вив не увидела. Виктория жила в той стороне. Марни указала на ряд обнесенных забором домов, которые возвышались чуть поодаль на холме. Она заворачивала в конце улицы и спускалась сюда по дороге. «Это место у всех на виду», — заметила Вив, оглядевшись. «Любой мог бы пройти мимо». «Только не тогда. В тот день шел дождь, прямо как сегодня. Даже с грозой. Никто не ходит по этой тропе в дождливую погоду». Вив перекинула ногу через ограждение и сделала несколько шагов по дорожке. Ткань ее капюшона впитывала капли дождя. Она пошла на пробежку в дождь. После ссоры. Марни перелезла вслед за Вив. В отличие от нее, женщина не стала утруждаться с бесполезным капюшоном. Она просто мокла. Куртка быстро впитывала влагу. «Далеко она не ушла», — продолжала Марни. «Ее тело обнаружили в 30 футах отсюда. Чуть дальше, на дорожке». Под кронами деревьев шум дождя стихал, заглушаемый росшим вдоль тропы кустарником. Капли падали Вив на лоб и скатывались вниз. Кроссовки хлюпали в грязи. Откинув с головы капюшон, она осмотрелась. Место напоминало храм. Такое же темное, молчаливое и мрачное. Отсюда было не разглядеть дома и дворы в конце аллеи, хотя до них было рукой подать. Здесь казалось, будто стоишь посреди глухого леса, уходящего на много миль во все стороны. «Куда ведет эта дорожка?» — спросила Вив. «Она чуть больше мили длиной. Это старая городская земля. На ней когда-то собирались построить железную дорогу, но так и не построили. Дело было лет 100 назад. Власти долго спорили, кому она должна достаться, а в итоге она не досталась никому. Этот участок слишком узкий, с ним трудно сделать что-то еще. А местные жители из близлежащих домов тем временем протоптали здесь дорожку. Она кончается прямо за банком на Eastern Road». Вив прошла немного вперед. «В газетах ведь не писали, что Виктория была спортсменкой», — заметила она. «Там писали только о постоянных проблемах в школе, будто это могло послужить объяснением, почему бойфренд вдруг решил схватить ее за горло и задушить. Будто Виктория сама напросилась. Конечно, никто не говорил этого напрямую, но Вив умела читать между строк, как и любая другая девушка. Если ты плохо себя ведешь, если ты шлюха, то же самое может случиться и с тобой. Даже в статьях про замужнюю и чуть ли не святую Кэти Колдуэлл намекали, что убийцей может быть ее тайный любовник. Если ты закрутила интрижку за спиной мужа, то же самое может случиться с тобой. Интересно, что бы написали, если бы следующей жертвой стала изменница Хелен?» «Она не была спортсменкой», — сказала Марни. «Просто пыталась поддерживать себя в форме. Ради всех этих мужчин, с которыми якобы встречалась». «То есть девушка, которая никому особо не нравилась, вышла на эту дорожку в дождь, чтобы немного пробежаться, потому что очень разозлилась и хотела выпустить пар. Сойдя с дорожки, Вив начала продираться сквозь мокрый кустарник, оставлявший на ее джинсах ниже колен темные пятна. К этому времени ее обувь безнадежно промокла, а носки уже можно было выжимать». Она подумала. Убийца действовал быстро. Виктория бежала, она злилась, и в тот момент явно не была расположена к светским разговорам с незнакомцами. Ему пришлось применить немалую физическую силу, броситься на нее, повалить, прижать к земле, заставить ее замолчать. Одной рукой он зажал ей рот, другой схватил за шею. Возможно, у него был нож или пистолет. Стала бы Виктория сопротивляться. По крайней мере, она могла бы закричать. Жилые дома, включая ее собственный, были совсем недалеко. Наверняка кто-то мог находиться в пределах слышимости. Ей бы понадобилось крикнуть всего раз. Но что, если напавшим на нее мужчиной был ее парень? Кто-то, кого Виктория знала лично. Стала бы она тогда кричать? Вив сделала круг. В голове у нее вертелась лишь одна мысль. как бы на месте Виктории поступила она сама. Ведь она и вправду могла оказаться на ее месте. 18-летняя девчонка, которая выбежала из дома, хлопнув дверью после очередной ссоры с матерью. Она могла бы возвращаться домой с работы, делать одно из тысячи обычных дел, которыми каждый день занимаются женщины. Это могло случиться прямо сейчас. Или завтра, или послезавтра, или на следующей неделе. То же самое касалось и Марни, и Хелен, и сестры Вив, которая осталась дома в Иллинойсе. Реальность такова, что подобные вещи случаются не только с кем-то другим. Следующий всегда можешь оказаться ты сама или кто-то, кого ты знаешь лично. Вив повернулась и окинула взглядом дорожку. «Стала бы я кричать?» «Вряд ли. Скорее всего, пришла бы в ужас и от страха сделала все, что ей велят. Не вздумай орать. Ни звука. Подойди сюда. Ложись». И если бы он услышал, что кто-то идет, то просто схватил бы ее за шею, и все. «Думаешь, ее убил не бойфренд?» — окликнула с дорожки Марни. «Не знаю», — честно ответила Вив. «Все, как ты и сказала. Если это и вправду он, значит, Фелли несколько убийц». «Ты исключаешь еще одну вероятность? Что он также убил Бетти Грэхэм и Кэти Колдуэлл? Может, наш серийный убийца — это парень Виктории?» Вив закрыла глаза, слушая, как с деревьев капает дождь. Она не могла отрицать, такая возможность существовала. И по времени все сходилось. Получается, что начинал он с незнакомок, а потом убил свою подругу. И с тех пор больше никого не убивал, потому что его поймали. Настоящего убийцу. Дождевые капли холодили Вив кожу, но ей было все равно. Ее бросило в жар, в венах стучала кровь. Виктории было 18. Парень был старше? 20 лет. Тогда получается, что на момент убийства Бетти он учился в старших классах школы. Но ему бы пришлось убедительно изображать торгового агента. Если это действительно сделал торговый агент. Доподлинно никто этого не знает. Могло пройти много времени, прежде чем парень Виктории явил бы миру свою чудовищную натуру, убив к 20 годам сначала учительницу, а потом молодую мать. Вив закрыла глаза. «Но ты ведь не думаешь, что это правда?» — сказала она, обращаясь к Марне. «Иначе не стала бы показывать мне все эти места. Ты думаешь, что настоящий убийца все еще на свободе?» Марни ответила не сразу. «Единственное, что я знаю точно, так это то, что нам пора уходить с этой дурацкой дорожки. У меня от нее мурашки по коже». Вив двинулась вперед сквозь кустарник. «Чего уж таить». Скорее всего, эта затея не имела смысла. Убийца Виктории сидел в тюрьме. Никакой загадки. Кроме разве что одной. Каким образом он сумел ее найти? Она ведь не была ни спортсменкой, ни даже бегуньей-любительницей. Почему он пришел именно сюда? Если он набросился на нее в самом начале тропы, получается, он ее ждал. А если так, откуда он знал, куда она пойдет? Вив шла и шла, пока не выбралась на опушку. Оттуда открывался вид на ряд намокших от дождя кустов и заборов, за которым высились дома. Именно на эти строения указала Марни, говоря об улице, на которой жила Виктория. Вив вгляделась вперед сквозь дождевую пелену. Ограждения тянулись вдоль домов сплошной полосой, за исключением одного места. Узкого прохода, где можно было срезать путь, если не хотелось идти до конца улицы, а потом еще и вокруг. Выйдя из-за деревьев, Вив зашагала туда. Сзади послышались шаги, затем голос Марни. «Эй, ты куда собралась? Тут очень мокро!» Вив уже дошла до промежутка между заборами и увидела грунтовую дорожку, тянувшуюся между дворами. Заросшую, но исхоженную. Здесь местные жители срезали путь, когда хотели попасть на беговую тропу. Отсюда, скрытая от посторонних глаз, Вив могла наблюдать за короткой пригородной улочкой. Всего домов в 15. Вив по-прежнему разглядывала улицу, когда Марни наконец нагнала ее и поинтересовалась. «Какого чёрта?» «Смотри». Женщина замолчала. в котором доме жила Виктория?» — спросила Вив. «Не знаю». «Готова поспорить, что в одном из этих». Она указала на ближайший ряд домов. «Наверняка именно так он и узнал, когда она вышла и куда направлялась. Он стоял прямо здесь, на этом самом месте. И если в тот день она пошла до конца улицы и вокруг...» «Он мог срезать здесь и оказаться на месте раньше неё», — закончила Марни. «Мог, могла. Как же много этих может. Но если парень Виктории вправду её убил, то он должен был каким-то образом обогнать её на пути к беговой дорожке. А если её парень мог стоять здесь и наблюдать за улицей, это же самое мог сделать и любой незнакомец». Вив достала из кармана блокнот и принялась записывать, нагнувшись над страницей, чтобы чернила не поплыли от дождя. Она записала адреса и имена. Набросала карту, составила список того, что нужно было сделать дальше, потому что теперь она знала наверняка. Марни спокойно ждала и больше не жаловалась на погоду. Покончив с записями, Вив убрала блокнот и повернулась к Марни. «Ладно, у меня всё. Посмотрим теперь твои фотографии».